Глава третья. Моей бравады и решимости хватило ненадолго. Как раз оттереть с кожи ощущения от взглядов Фалода. Но душа оказалась недостаточно, и я воспользовалась купальней, налив в чашу столько разных шампуней и мыла, что из плотной пены можно было снежки лепить. В носу щипало. Я извела океан воды, чтобы смыть все это с себя. Но сколько бы я ни терла себя губкой, сколько ни растирала распаренную от горячей воды кожу, касание рук Валы и Эсси словно корни в меня пустили, отпечатавшись не просто на коже, на одной из граней души, как воспоминания о доме, родителях и сестре, как Юрай, как мастер Пехт. Я тянула из себя свет и прятала острое, заматывала слой за слоем, а оно все равно соднило и мучило. Их больше нет. Я выбирала. Я. Снова не пошла в общую гостиную. Погасила весь свет в комнатах. Закат был красным, как пролившаяся кровь, и золотым, как последний свет, а первая мигнувшая мне звезда, как общая на двоих сестер искра сути. Я хотела бросить красную бусину Эсси вниз, размахнуться и швырнуть, но вместо этого спрятала в свой тайник, к камешку, эмфону и костяному гребню. Сова укоризненно смотрела тусклыми больными глазами, и я поспешила захлопнуть крышку аптечки. Я пыталась уснуть. Ложилась и так, и сяк, забывалась и вскакивала, натыкаясь руками или лицом на скомканный плащ. Я отпихивала его в темноте, но он, словно живой, вновь оказывался рядом. Кололся камешками воротника, ластился гладкой тканью подкладки. Я сбежала из спальни, бродила по комнатам в темноте, чувствуя спиной ночь, что звездами смотрела из окон, пока я не повернулась к ней лицом, пока не обняла себя, потому что больше было некому, пока не прижалась к стеклу. Умирающая луна, опрокинутая чаша, шлейф серой дороги, пролитый свет и отражение напротив. Я выбирала. Их больше нет. Прекрати! Голос ворвался в комнату раньше, чем его хозяин. Затем дверь распахнулась, и Эфират встал рядом. Чуть позади. Близко. И точно так же прижался лбом к стеклу. Я слышала его пульс. Алые блики в глазах нетленного гасли. И сквозь стылое серебро било пронзительной бирюзой. В такт пульсу. Моему. Прекрати. Просил, приказывал голос. «Ты мешаешь. Закрылась. Не поддаешься. Не слышишь меня?» И тише, пронзительнее, как бирюза сквозь серебро. «Откуда столько вины?» «Я выбирала!» Я закрыла глаза, чтобы не пролилось. Чтобы... «Нет, хватит. Я себя не слышу от твоей горечи. Прекрати. Повернись. Нет, замри!» Я не могла видеть, но знала. В свете луны он как статуя, вдруг решившая заговорить. Говорил. И казалось, не только мне. «Сосредоточься на внешнем. Что чувствуешь?» Он выше. Он говорит, и его дыхание на моих волосах на макушке. Нет, не только дыхание. «Что чувствуешь сейчас?» «Это...» В груди снова больно. Но иначе. «Это поцелуй?» «Нет, не совсем. Или я лгу. Я касаюсь губами твоих волос. Посмотри на меня. Посмотри. Смотри. Слушай». Я прижала к стеклу ладонь. Ту, что со шрамом. Слушала. Смотрела. «Что еще?» шептал голос, отзываясь во мне, и молчать о важном стало невозможно. «Стекло. Теплое и холодное с той стороны. Сыплет. Снег. Там снег?» «Снег. Случается иногда». «Похоже на белые перья». «Дыши». «Дышу». «Хорошо. У тебя получается. Мне легче». Я слышу теперь не только тебя. Откуда бы столько птиц так высоко? Птицы? «Перья. Ты сказала про белые перья. Почему ты так грезишь небом? Откуда эти мысли?» «Видела Анхеле. Ребенком. Никто не верит». «Возможно, они правы. А возможно, это был кто-то вроде меня». «Вы?» «Я». Рука в серебре ложится поверх моей руки со шрамом, прячет ее, и я чувствую теплое. «Дыши». «Дышу». «Хорошо. Легче. Мне легче. А тебе?» «И мне». Отражение двоится. Я вижу его лицо и свое, будто мы перед зеркалом, будто мы — зеркало, каждый друг для друга. Мое отражение вытаскивает ладонь и касается его кисти сверху, накрывает серебряный панцирь, и металл плывет под пальцами, как изморозь на стекле от дыхания. Тает. Я чувствую, слышу, знаю, теплое, гладкая кожа, пульс, поцелуй. С тобой я позволяю себе больше, чем с прочими. Больше, чем нужно. Больше, чем могу. Рука на шее, под подбородком, вдоль ключицы и на спине. Там, где сквозит в голые отростки моих придуманных крыльев. Обнимает. Теперь есть кому. Одной рукой. Ему просто. Но обеими крепче, теплее, ярче. Прячет. Сердце стучит. Эфират, эфират. И мне бы закрыть глаза, но тогда как я смогу видеть, как тает взгляд его бирюзой? Как я сияю на донышке этих глаз бледным золотом, отражаясь, как он во мне, глубоко, отражается так же. И кажется, что то самое, что я всегда слышу, когда он рядом, и знаю, как начать и дополнить, вот-вот прозвучит. Что это? Свет. Это твой свет во мне. Твой свет. «Мой свет, останься, пока я не усну». «Снова?» Я развернулась, обняла, скользя ладонями по мерцающей коже, потянулась к лицу и губам, к острому, согреть, дышать. «Поцелуй. Или я лгу, всего лишь касание, музыка, от которой дышать не могу. Это слишком». Он оттолкнул меня. Оборвал поцелуй и мелодию света. Ушел. А мою вину и горечь унес с собой. Всю до капли. Осталось отражение внутри меня, с бирюзой в глазах и теплыми руками, по которым живым серебром во впадинках и шрамах. Рисунок диковинной лозы. Белым по белому. Осталось светлое сожаление и немного печали. То, что я теперь чувствую, когда вспоминаю Идир и Юрая. Остался запах тающего льда, прохладных цветов в росе и тепло его губ на волосах, лице, шее, как печать. «Это зависимость», — жаловалась я чуть позже костяной сове, разыскивая непонятно куда запропастившийся пластырь. Оцарапалась, а пластырь никак не могла найти. Губы соднила и спину. Спину особенно. Особенно там, где бывают крылья. «Что ты помнишь о дне гнева?» «Прекрасно помню тебя с двумя боевыми серпами. Поднятый ими алый туман. Себя я тоже помню. В Аннар было слишком много зеркал. Помню, как отвратно говорить обожженными связками. Как гадко ломит спину на месте выдранного крыла». До спины, нечаянно оцарапанной острыми кончиками когтей, мне было не дотянуться. А царапинки на губах, места, где они были совсем недавно, я трогала языком. У живого серебра вкус крови. Оно таяло под моей ладонью, и немного осталось. Капля. Я попробовала. Теперь мне хотелось спать. Но прежде чем уйти, я собрала все, что разворошила, и вернула аптечку в ящик под раковиной. Добрела до спальни, свернулась комком на постели, развороченной прежними попытками уснуть. И закрыла глаза. Завтра важный день. Он начался не с завтрака и нарядов, а с Кио, влетевшей ко мне разъяренной фурией. Я вставала рано, и служанка приходила задолго до того, как было принято подавать завтрак. Кио оттолкнула ее и велела убираться. Даже так, с осунувшимся лицом, в небрежно наброшенном халате и кое-как расчесанными волосами, она была красива. Глаза сверкали, вызывающе алели губы. Будь у нее хоть что-то в руках, это что-то уже летело бы в меня, а так она, остановившись в двух шагах, шипела рассерженной дикой кошкой, сжав кулаки до белых костяшек. «Он был с тобой этой ночью? Отвечай!» «Был?» Я слышала его голод, слышала его желание, видела его в коридоре у твоей двери. Он выходил, сочась светом, как кровью после поединка с Фолодом. «Что? Что ты делаешь с ним? Как? Как ты это делаешь? Почему он с тобой такой живой?» «Ненавижу! Ненавижу тебя!» Она была колючей и красивой, как дикая слива. Иглы с палец и алые цветы. Заденешь шип и будешь неделю ходить с распухшей рукой. Но мы с братом, да и не только мы, все равно лазили на край оазиса к воющим скалам, чтобы сорвать хоть ветку ко дню Красной Луны, когда в домах принято было поздравлять матерей и девушек, вошедших в брачный возраст. Мать всегда радовалась и тут же ругала, а отец вытаскивал ремень, брал Юрая за воротник и отводил к сараю, чтобы отсыпать заслуженное. Только никто не знал, что на склон, хрупкий, похожий от ветра на слоистый пирог, лазила я, как более легкая, а Юрай только страховал внизу и подсказывал, куда лучше ноги ставить. Я молчала. Тогда. И сейчас тоже. То, что было вчера, только мое. Как страх, о котором нас учат молчать с самого детства, потому что его не разделить ни с кем. Мы рождаемся одни, одни уходим, и то, что делает нас живыми, у каждого свое. Мы были в гардеробной, куда я перед завтраком зашла посмотреть на свой крылатый наряд. После визита Эфферата у меня больше не было сопротивления его выбору. Мне предстояло решить, какой из гребней станет удерживать мои волосы во время церемонии в башне Хель. Тот, что доставили с платьем, или костяная сова Мариона. Всего лишь. Кио, кажется, заметила свое отражение, потому что отступила на шаг, нервно провела по волосам, одернула халат. Гневный румянец таял. На лице вновь было привычное выражение высокомерного, жалостливого снисхождения. Но зависть — предвестница раздора. Раздор — отец злобы, злоба — мать ненависти, а ненависть оголяет суть и показывает, каковы мы есть. Произнесла я, невольно копируя интонации мастера Пехта. «Теперь я знаю тебя, Асилая». Она улыбнулась. Даже не стала исправлять меня или ругать, что я назвала ее не тем именем. Вместо этого она подошла к платью, стойку с которым я выдвинула из шкафа. Жила-была девушка, красивая, как звезда. Она сияла так ярко, что проезжавший мимо юноша Эльве попросил ее стать его. Нараспев заговорила Кио и пошла вокруг, касаясь пальцами похожих на перья лоскутков. А обойдя, направилась к столику, где стояли раскрытые футляры с браслетами и гребнем. Многие завидовали ей раньше. Теперь еще больше озлобились. «Я знаю эту сказку», — оборвала я ее. «Тем проще. Ты ведь помнишь, что случилось с девушкой?» Пальчики Кио пробежались по гребню. На модели в каталоге ободок полностью прятался в волосах, оставляя снаружи только кончики лучи с искрящимися камешками. Кио смотрела на меня, медленно вела по украшению в обратную сторону, и там, где она касалась, мерцала, а металл темнел и рассыпался серой пылью. Так сильна была ее ненависть. «Хочешь стать враной, Анелле? Тогда оставь мысли о нем. Оставь его мне». Она замахнулась, и футляр, выбросив вверх облако быстро оседающей пыли, полетел на пол. Ножка высокой туфли надавила на крышку. Хруст был похож на крошащуюся скорлупу или кости. «Мне ведь даже не нужно будет врать. Я только скажу правду. Я знаю твой секрет, выскочка. Твой темный секрет. Вот только когда тебя осудят, Не будет башни и луны, на которую можно смотреть. Там, куда ты попадешь, не видно неба. Тебе, закованной в клетке собственного тела до самой смерти, а придет она очень нескоро, останется лишь кричать во тьму. Но даже криков твоих никто не услышит. Ни твоих, ни того ублюдка, к которому ты бегаешь на свидание в центр и с которым гуляешь внизу. Хочешь, чтобы стало так? И на этот раз я смолчала. Кио приняла мое молчание как смирение, и я не стала ее разубеждать. Мне немного жаль было украшение, но она, сама того не зная, помогла мне сделать выбор. «Все Хаэльти Закатного, кроме нас с тобой, почти пусты», произнесла Кио, обходя ссор, оставшийся от футляра с украшением. «Так что Эфират, Эфират», по слогам произнесла она, словно издеваясь. «Специально отослал меня, чтобы не выглядеть посмешищем на церемонии». И в этом я не стала ее разубеждать. У нее было право на иллюзии так же, как у меня на секреты. Я мечтала, чтобы она, наконец, ушла. И тут заметила в вырезе чересчур глубоко распахнувшегося халата странную подвеску. Это была голова животного с рогом на лбу в профиль. Кажется, я видела такое в книге по древней истории, но не поручусь, что именно с рогом во лбу. И даже не уверена была, что именно такое. Будто эскиз для ювелира рисовал ребенок. Мне неприятно было видеть фигурку на груди Кио. Словно она не имела права на нее. Словно она ее присвоила, отняла и имеет наглость выставлять. «Что это?» «Подарок», — самодовольно улыбнулась Кио, проследив за моим взглядом. «Его подарок в мою первую ночь в Закатном. Так принято. Обязательно надеть подарок на день гнева». Она провела пальцами вдоль цепочки, продолжая улыбаться. И ее глаза подернулись томной поволокой, не оставив ни тени сомнения в том, при каких обстоятельствах этот подарок был получен. «Так принято. Высокая прическа, чтобы была видна шея и его знак, одежда его цветов и его подарок. Что из этого есть у тебя?» «Свет», — мысленно ответила я, когда мерзавка Кио убралась прочь. «Мой свет, рожденный из огня и ненависти. То, что делает его живым».